пробираюсь по осколкам детских грез в стране родной, где все как будто происходит не всерьез со мной, со мной. Ну надо ж было так устать, дотянув до возраста Христа. Господи! А вокруг, как на парад, вся страна шагает в ад широкой поступью. Ну надо ж было так устать, дотянув до возраста Христа. Господи! А вокруг, как на парад, вся страна шагает в ад широкой поступью. Родина моя, скорбна и нема. Родина моя, ты сошла с ума. Анабиозе доживает век Москва. Дошла, дошла. Над куполами Люциферова звезда взошла, взошла. Наблюдая свысока, как идешь ты с молотка за пятак, как над гордостью твоей смеется бывший твой лакей Запада. Наблюдая свысока, как идешь ты с молотка за пятак, как над памятью твоей смеется бывший твой халдей Запада. Родина моя, ты сошла с ума. Родина моя, нищая с ума. Родина моя, ты сошла с ума. Родина моя, ты сошла с ума. Родина моя, ты сошла с ума. Родина моя, сошла с ума. Сошла с ума.